Почему в вашей жизни могли не сработать книги о прокрастинации? Книги-мотиваторы. Мотивация — ценнейшее оружие. Пока она работает и направлена на конкретную цель, полезнее кефира и бега трусцой. Когда вы рядом с источником мотивации, книга, курс, видео и тому подобное, когда вы горите, злые настроены, мотивации можно крушить локомотивы. Но мотивация выдыхается на длинных дистанциях и становится как воздушная вата. С виду вроде и много, и вкусная, и пахнет здорово, но по факту совершенно пустая, не насыщает. Со временем мотивация ослабевает, потому что уходит пиковое состояние максимальной актуальности. Как единственное оружие в борьбе с прокрастинацией она не подойдет. Знаете почему? Потому что мотивация прокрастинатора скудна. Она быстро выветривается от немотивирующей реальности. Вот вроде вы загорелись. Вот вроде «Вау, я смогу, какие у меня мускулищи!» А потом приходит прокрастинация, и все рушит. И в который уже раз показывает вам ваше безволие. И все. Прокрастинация — это не просто ступор конкретных действий, нежелание делать сейчас то, что делать нужно. Это вирус безответственности вообще. Он распыляется на все аспекты жизни. Забросите сразу, отложите на потом, пообещаете себе и себя обманете, выбираете любые варианты. Мотивация в качестве решения психологической проблемы вообще опасна. Вам обещают прорыв, но сразу он не приходит. В результате попытки борьбы расходуются впустую. Но попытки-то расходуются, а с ними теряется и ваш энтузиазм, вместе с верой в победу. От чужой мотивации толку сгулькин нос. Мотивация должна генерироваться сама в вашей жизни, а не быть чем-то вроде субсидий со стороны. Все эти 100 способов оставаться успешным, 50 практик, достижений и прочее, но загляните честно в себя. Многое вы можете вспомнить из старого. Многое вас сейчас зажигает. Так что с мотивацией нужно очень осторожно. Это не значит, что мотивации у нас не будет. Будет, но порционно, по делу и вперемешку с другими элементами. А затем будет еще круче. Мотивация начнет вырабатываться у вас сама, из целей, амбиций и новых результатов. Сюда же чужие истории успеха. Не знаю, как у вас, но у меня эта мода вставлять везде в аудиокниги примеры жизни десятков людей вызывает скорее отторжение. Инесса была простым менеджером, когда поняла, что Земля круглая, и Джон уже тысячный раз подряд не мог заставить себя начать проект, потому что перед стартом он постоянно падал под стол от приступов прокрастинации, но в этот день у Ивана был свой небольшой бизнес по торговле коробками для котов, в который он вкладывал свое время и душу. И вот однажды... Честно, я не особо доверяю всем этим историям. Такое ощущение, что все эти Иваны и Джоны — призраки. Они не зажигают на борьбу. Но даже если вы в них верите, помните, что опираться на них нужно осторожно. Чужие успехи не должны заменять вашу личную борьбу. В противном случае вместо собственной победы ваше эго станет насыщаться чужими достижениями. Оно начнет заглатывать Джоновы результаты вместо вашего действия. Питаясь чужими историями успеха, вы создаете ложную параллель, что, дескать, вот и мне осталось победить, это же так просто. И теперь уже вместо злобы и настроя на сражение рождается «сделаю». Обязательно. Это же легко, вон сколько примеров. Завтра сделаю. А лучше с понедельника. С того самого чертова понедельника, который почему-то никогда не наступает. А если и наступает, то за ним нет аналогичного вторника. Здорово, что кто-то сумел. Вы тоже обязательно сумеете, но... Но, пожалуйста, настройтесь на сражение по всем фронтам, на серьезную работу, а не... запросто. Иначе вас ждут очень неприятные сюрпризы, ибо противник не из простых. Я промотал аудиокнигу наскоро и увидел немало историй из опыта борьбы некоего Петра Панды. Мне кажется, или здесь попахивает двойными стандартами. Все верно. В аудиокниге есть мои личные истории побед и проигрышей. Есть и что-то вроде путевых заметок. Я делал их, опираясь на свои наблюдения и ключевые перепутья. Было бы сложно как-то обойти этот момент в аудиокниге, построенной на собственном опыте. Отличие еще и в том, что я не прошу верить в какие-то призрачные примеры. Есть мой личный путь, перечень действий и результаты. В силу личного примера и реального опыта я более чем верю, тем более он практический, конкретный, и там далеко не только успехи и победы. Тайм-менеджмент и списки. Знаю по себе прошлому. Прокрастинаторы раз за разом покупают все новые книги по тайм-менеджменту и организации работы, разыскивая в них какие-то особые правила, таблицы и списки, после которых все точно изменится. Давайте сразу зайду с козырей. Не существует каких-то волшебных таблиц для работы, схем прорыва и прочих списков. Вообще никаких, увы. Почему? Да потому что если вы не способны жить по графику и делать нужные дела в свое время, то никакой самый особый список или секреты тайм-менеджмента 7.0 не помогут. Если вы лечите следствие, а не причину, то решения не будет никогда. Вашей прокрастинации выгодно внушить вам, что вот обложусь правилами, найду какую-то секретную систему, откроют мне какое-то сверхзнание, тогда и заживу пуще прежнего. Ей выгодно направить вас на путь поиска очередной книги, техники, списка. Пока вы ищете, она спокойно вас жует. По сути, вы раз за разом затыкаете дыры в фундаменте паклей, надеясь, что теперь сработает. Зеленый паклей, паклей со стразами, паклей от известного коуча, какой-то секретный паклей с улучшенной формулой и тому подобное, но суть-то одна. Дыры в фундаменте в принципе не затыкают паклей. Списки и правила тайм-менеджмента как основы изменений ничего не решат. При борьбе с прокрастинацией все куда сложнее и глубже. Более того, составление списков и правил управления временем тоже может быть и часто бывает еще одним проявлением прокрастинации. Работает это просто. Первое. Вы составляете список или набор правил, который уже является имитацией полезного действия. Второе. Затем получаете за свой самообман, которому, впрочем, охотно верите, порцию быстрого удовольствия. Какой я молодчина, борюсь же! Третье. А потом, к реальному выполнению дел из списков, правил и методик, вы просто не возвращаетесь, ну или быстро остываете. В итоге заполненные таблички, тесты и списки так и остаются на пыльных листках и в заброшенных книгах, а прокрастинация и дальше похрумкивает вашей жизнью. Я уже не говорю о том, что большие списки и сложные техники сами по себе стресс. Раз, два, три, пока еще пахнет мотивацией, возможно, вы и решите сделать, а потом начнется спад. А подпитки нет. А списки большие, а приоритеты выполнения неявны. А просто скучно, страшно и не хочется. А вот мы уже начинаем от них бегать или игнорировать. Повторюсь. Прокрастинация — это паралич воли. Пока она активна, то не даст вам создать какую-то систему решений на постоянной основе. Никаких привычек, никакого постоянного графика, никакой стабильности. Не затыкайте дыры паклей. Бесполезно. Нужно сносить негодный фундамент, заливать нормальный и потом уже на нем строить дом. Только тогда, когда списки и контроль времени станут элементом конструкции, а не основой, многое начнет меняться. Никак иначе. По скриптум. Серьезная проблема еще и в том, что правила и практические советы по контролю времени и организации труда для обычных людей и прокрастинаторов сильно разнятся. Технические нюансы могут быть абсолютно верны, но для обычного человека. Если человеку без прокрастинации, расслабления или отдых ничем не грозят, нам с вами это грозит попаданием в цикл и потерей рабочего дня. Мы другие, мы в зоне риска. С нами нужно иначе во многих аспектах. Важно не просто знать, как это работает и как это правильно с точки зрения тайм-менеджмента, а как это работает с прокрастинатором или, например, как правильно с точки зрения тайм-менеджмента, но для прокрастинатора опасно, и вот почему. А такое далеко не всегда и не всеми учитывается. Книги-информаторы. Еще в эпоху скорби, подбирая очередные книги по прокрастинации в свою библиотеку, я изучал отзывы читателей. Уже тогда, пока еще неосознанно, я время от времени ловил себя на мысли, что с отзывами что-то не так. Сегодня я в этом подвохе разобрался. Хотите, поделюсь? А посмотрите на отзывы о книгах по прокрастинации. Они всегда примерно одинаковы. Сильные техники, узнала много нового, легко читается и так далее. И теперь, внимание, вопрос. Если эти книги созданы для решения проблемы, то где же тогда массовые отзывы типа «поборол», «спасибо», «ура, уже 2 года живу полноценно» и прочие подобные? А вот их-то как раз куда меньше. То есть полно отзывов о литературных и информационных достоинствах книги, но почти нет отзывов о решении проблемы. А ведь они и были для этого созданы. Немного необычно, верно? Но таковы реалии, вы сами можете проверить. Да, информация нам действительно важна и нужна. Она помогает узнать, понять и примерить на себя. Но в отрыве от внутренней перековки и четкой системы изменений она тоже бессильна. Это как закрыть на ночь алкоголика в алкомаркете, дав ему книгу о вреде водки. У нас же паралич воли, помните? Где найдутся ресурсы для выполнения? Знание без системы — это суррогат решения. Ну вот, умную книжку прочитал. Теперь я знаю все ее уловки. Пойду-ка пару постов об этом напишу. И лайков подожду. И комментариев. Вот. Собирать информацию и не действовать еще даже хуже, чем не собирать вообще. Почему? А вот последите за мыслью. Этап первый. Овладение информацией создает в вас ощущение начала борьбы. Этап второй. Вы все готовитесь и готовитесь, при этом так и не начиная реальную борьбу. А если и начинаете, то ненадолго. Терпите поражение и снова готовитесь. Этап третий. Подготовка к борьбе со временем становится для вас конечным действием. Это уже не этап, а закрепленный результат. А если совсем просто, то подготовка становится еще одной разновидностью вашей прокрастинации. Этап четвертый. Идет смещение установок, вы окончательно приучаете себя, что знать и готовиться — это и есть конечная цель. И что самое кислое, считаете подобное каким-то серьезным действием. Хотя по факту вы просто прокрастинирующий теоретик с багажом знаний. Просто информации, просто техники, без общей системы, планы и постоянных активаторов тоже, увы, не работают. Отдельно хочу обратиться к любителям таблиц и схем по определению текущего уровня прокрастинации. Мой посыл прост. Лучше не надо. И вот почему. Вы можете начитаться всяких таблиц и тестов, а затем поверить, что «у меня еще не все так плохо. Я еще не на самом краю». Просто царский подарок прокрастинации. Вы заменили действие оценкой, которая на самом деле ничего не решает. Прокрастинация продолжается, все рушится, а у вас все нормально. Вы же еще не на самом краю, вы же еще огурцом, судя по таблице. Если прокрастинация есть, ее нужно просто удалять из жизни, без вариантов. Чем раньше, тем лучше. Вот и вся правда. Итого, информация — это классно и очень важно, но именно как элемент, а не основа победы. Сама не сдюжит. У нас будет много информации, но как инструмент, а не самоцель. В этом разница. И еще один момент. Информация, которая дана как обычный материал, воспринимается сложнее и запоминается хуже. Прослушали лекцию, забыли лекцию. Чтобы нас зацепило, нужен эффект проживания ситуации. Именно поэтому я постарался усилить эмоциональную тональность, дать больше примеров, сравнений и узнаваемых ситуаций. Так информация откладывается лучше и крепче цепляется за память. И что со всеми этими знаниями делать? То не работает, это бессильно, так не поможет. Джон вон вообще под столом валяется. Так как же тогда делать, чтобы все завертелось? Вся суть в системе, в комплексном подходе. Мы встроим все элементы борьбы в единый понятный инструмент, который станет нашей стратегией. Мы рассмотрим проблемы, изучим важные нюансы и поймем, как конкретно действовать. Не мозаичное, не спонтанное, а четкое знание. Теперь психология. Главный герой, знающий и уверенный боец прокрастинации, родится у нас на психологическом уровне. Там, где все действительно решается. Мы перестанем робко наскакивать и начнем осознанно действовать, совсем другим самоощущением. Плюс мы закрепим все практикой. На каждый день в течение 31 дня у нас будет свой настрой и план действий. Это не даст остывать и расслабляться. А еще мы накрепко изучим и почувствуем 5 основ победы. Это будет наш фундамент, на котором все и будет строиться. Вот это и будет решением. Оно помогло мне, поможет и вам. Мы не столь уж разные на самом деле. А теперь давайте пока еще коротко познакомимся с командой.